или когда отец советовал по старинке Ивану привезти гостинцы начальству, например, туфли балетмейстеру, которого Николай Алексеевич презирал за то, что он, по выражению брата Петра, перед начальством так и ползает и впрямь и вкось. Николай сердито приписывал: «И без туфель обойдется, поищи-ка ему лучше на ярмарке пеньковые веревки, три аршина, за глаза хватит». Он пишет Ивану, советуя ему не затягивать поездки, а поскорее вернуться, так как родители очень тоскуют по нем. «Тятенька от огорчения, что не видит тебя, сделался совсем нездоров. Старость — самая большая болезнь, а если к старости болезнь сердца о любимом сыне, то человек и без болезни болен. Тятенька даже не может писать сам. Дрова и вода, которую он перетаскал на своем веку, слишком сильно обидели его руки». Семья так привыкла не разлучаться. «Вы никто так далеко от нас не разлучались», — пишет Ивану мать, причем самым дальним пунктом поездки был Саратов, «что праздники, проведенные в разлуке, казались всем чем-то очень грустным». Николай Алексеевич пишет брату: «Душою мы все будем на твоих именинах, купим за свой счет бутылку Ланинского и гуляй, душа». А Иван отвечает, сообщая о своем большом успехе в ПДД Сандрияновой в балете «Исступление Вакханки»: «Хотя я пил шампанское Сандрияновой, но мне было бы приятнее выпить с вами бутылку Ланинского, о которой ты пишешь». В ответ на одно из писем брата Николая, в котором тот упрекал его, что мало пишет о себе, он отвечал ему настоящим объяснением в любви. Он вообще был к нему ближе, чем к остальным. Другим братьям он говорил: «Вы, братец», а Николаю: «Сердечное ты». Николай, отвечая шутливо, описывал их быт: «Башмачник-сосед все голубей гоняет. Мы с Петром у каменного моста рыбу ловим, тятенька самовары ставит, маменька Машу нянчает. Милая моя Маша начинает говорить». Речь шла о Марии Николаевне, которой в то время минул год. «Ну, живи, трудись, учись, танцуй и смейся». А внизу приписка, скупая на слова, но богатое чувство: «Твои строки ко мне тронули меня до слез». Братья и сестры сообщали друг другу все мелкие события их несложной жизни. Танцовщик Венер прислал Ване балетные туфли из Петербурга. Танцовщица Лебедева отказала Монтасе в руке, и они поссорились, а публика принимает в этой ссоре живое участие. Машенька, глядя на портрет дяди Вани, говорит длинное «О», на что Иван писал: «Милая Машенька, о, воображаю, как она мила, как я ее в последний раз видел в белой рубашечке, трепанную на руках у Александры Ильиничны, словно ангела». Поездка подходит к концу. Затянулась на зимние месяцы. Семья сколачивает и посылает Ивану енотовую шубу. Эта шуба служила ему до старости лет. Пишут: «Постарайся ехать сообща, не один, и дешевле, и не так опасно». Жизнь была трудная, но из подвала вышли. К тому времени, к которому относятся эти письма, дети уже все были на ногах. Одна дочь была замужем, три сына были женаты. Жили по старине, девицы сидели в своих светелках и шили себе приданое, которому велась аккуратная роспись, отдававшаяся жениху в день свадьбы, вроде: первое — Божьего благословения серебряные вызолоченные три образа, второе — двое серег алмазные и турмалиновые, седьмое — шаль черная французская, восьмое — мантилья бархатная, девятое — платок вегоневый, десятое — солоб чернобурый, крыт атласом, 12. Подушек пуховых 10. 13. Наволочки китейные с кружевами и ланкотовые. 20. Мужские туфли». Эти туфли сами невесты вышивали, гадая и не зная, кто-то будет их носить пока тятенька и маменька не окликали: «Сашенька или Оленька, спустись вниз», и знакомились с женихом, выбранным родителями. Эти времена, впрочем, быстро проходили. Не надо забывать, что то была эпоха Веры из обрыва, Елены из накануне, и веяние новых идей проникало и в убогие подвалы, и в скромные девичьи светелки. Стоит проследить кратко историю отпрысков ермоловской семьи. По смерти отца мать осталась с Иваном, бывшим не только любимцем, но и кормильцем ее, несмотря на огромную свою семью. Петр, наиболее зажиточный, взявший за женой домишко у Харитония в огородниках, переехал туда, а Николай с женой и Машенькой жил в переулке около церкви Спаса в подвальном этаже в домике Просвирни, где и прожил около 18 лет, сменив лишь со временем подвал на верхний этаж. Алексей Алексеевич жил в одном из арбатских переулков. Своих детей он не имел, у него были две падчерицы, из которых одна, Аня, влюбилась в студента. Когда родители запретили ей думать о нем, Аня не осталась в своей светелке ждать, за кого маменька и папенька прикажут выйти, а пошла в церковный сад и там весенним вечером под яблоней перерезала себе горло. Вот вам и Джульетта от Николы на курьих ножках. Ее спасли, и она таки вышла за своего студента. Петр Алексеевич был самым крепким и удачливым из братьев, хорошим хозяином. Он крестил Машеньку, и вся семья питала к нему уважение как к правильному человеку и блюстителю семейных традиций. Однако братья осмеливались иметь и свои мнения, и когда за что-то Петр был недоволен младшим братом Иваном и сказал ему важно: «Ты дурак, брат Иван», то Иван почтительно ему ответил: «И вы дурак, братец Петр». У Ивана Алексеевича было 13 душ детей. Из них многие были причастны к театру. Елизавета Ивановна была танцовщицей Большого театра с 1882 по 1902 год. Мария Ивановна под именем Ермоловой II 20 лет служила в Малом театре с 1886 по 1907 год. Надежда Ивановна была консерваторка, хорошая музыкантша. Алексей Иванович, кончив консерваторию, играл на скрипке в оркестре Большого театра. Следует упомянуть о Василии Ивановиче. Он с 14 лет давал уроки, не беря у отца ни копейки. Студентом был арестован за участие в университетских беспорядках и выслан в Тверь. Он по тому времени отличался передовыми взглядами. Ввел у себя в семье обычай не говорить прислуге «ты», здороваться с ней за руку, тогда это было смелостью необычайной. Он имел большое влияние на своих молодых сестер, окружение у него было радикального направления. Василий Иванович, видя страстную любовь сестер к театру, устраивал у себя субботы, на которых происходили драматические и литературные чтения, с разбором пьес, критикой и обсуждением, и старался ввести в русло их энтузиазм. На этих вечерах совершенно отсутствовал флирт, и молодые девушки, по воспоминаниям их, чувствовали себя как бы висталками искусства. Иногда там бывала и Мария Николаевна. Кончалось все чаем с колбасой, потому что спиртных напитков в доме Василия Ивановича не допускалось. Разъехавшись по разным местам, братья и сестры не теряли друг друга из вида. По праздникам посещали то того, то другого. Одним из самых ранних впечатлений Марии Николаевны были эти посещения крестного у Харитония в огородниках. Семья Николая Алексеевича жила очень бедно, приходилось рассчитывать каждую копейку, и уж, конечно, нельзя было думать тратить на извозчика, хотя они брали от 7 до 10 копеек за конец. И вот девочкой лет 3-4 она отправлялась с матерью сперва к Дорогомилову в бане, а оттуда к Харитонию навестить крестного. Мать несла на руках маленькую Аню, а Маша, как большая, должна была через всю Москву поспевать пешком. и когда маленькие ноги уставали, она только тихонько плакала, жаловаться смысла не было. Она рано постигла это, и тут крылись первые истоки ее сдержанного молчания в тяжелые минуты жизни.